Глава 5. Ариса. Следующий день вроде бы начался неплохо. По крайней мере, не со встречи с Драйком. Он и вовсе почему-то отсутствовал на занятиях. Я очень надеялась, что это не потому, что он проходит инициацию, а тупо прогуливает. Либо его срочно забрали домой, желательно, навсегда. Но нет. После обеда он появился на практическом занятии в прекрасном расположении духа. И, судя по тому, какой красноречивый взгляд на меня кинул, новости меня ждали не очень веселые. Узнавать их хотелось в последнюю очередь, поэтому я решила оставить выяснение деталей на завтра, сразу же после практики сбежав в библиотеку под крыло Майрис. Драйк люто ненавидел урчанку, и она отвечала ему тем же. Говорили, что их знакомство сразу не задалось, когда демон якобы случайно задел лестницу, на которой стояла урчанка, которая доставала что-то с верхней полки. Зная Драйка, я была уверена, что сделал он это специально и даже наспор, дабы показать, насколько крут. Тогда урчанка грузно упала, потянув за собой стеллаж и испортив пару редких книг. Наказание для незадачливого студента было неизбежно, но Драйк смог выкрутиться, видимо, из-за своих обширных связей и поддержки от ректора. Майрис была вне себя от ярости и с тех пор затаила обиду на наглого студента, всячески портя ему жизнь в стенах библиотеки. Поэтому демон редко сюда захаживал, и это радовало, ведь здесь я могла скрываться от его назойливого внимания сколько хочу. Второй пакетик с хвостиками чертяк тут же пришелся к месту, когда я попросилась посидеть тихонечко в углу с домашним заданием. Арчанка лишь махнула рукой в сторону места, которое я должна была занять, и отвернулась, сделав вид, что меня тут и вовсе нет. По факту, все старались посещать библиотеку лишь чтобы узнать что-то новое, ведь Майрис не любила даже шум пищих принадлежностей по бумаге. Но для меня сегодня, благо, сделано исключение, за что я была ей безумно благодарна. До самого вечера я просидела в обители Орчанки. На ужин решила идти с опозданием, чтобы уж точно не встретить Драйка. И оказалась очень удивлена большой толпе в столовой. Словно все вдруг решили прийти за 10 минут до окончания ужина. Но нет. Большинство громко перешептывались, сидя за столами, и перед ними уже не было подносов. Это заставило насторожиться. Кое-как протиснувшись к прилавку, я, не глядя, накидала на поднос еду и направилась к своей группе. Примостившись рядом со старостой, миловидной демонессой Агнес, я дернула ее за рукав. «Что происходит?» — прошептала я ей, как только она повернула ко мне голову. «Ой, Риса, а ты что, не слышала?» — слишком возбужденным голосом прошептала она, хватая меня за руку. «Я опоздала. Ректор делал какое-то объяснение?» — предположила я первое, что пришло на ум. «Именно. Ты не поверишь!» Чуть ли не пища от восторга, прощебетала она. «Говорят, уже завтра Академия примет студентов из другого учебного заведения. Столично сегодня случилась какая-то катастрофа. Исчезли пара корпусов, словно их и не было. И пока с этим разбираются, всех студентов переводят сюда вместе с частичным преподавательским составом». «Погоди, погоди!» — остановила я поток ее словоизлияния. «Какая именно столичная Академия? Их же много! И зачем нужны еще преподаватели? Наши не справятся?» Взволнованно уточнила я, предчувствуя, что ответ мне вовсе не понравится. «Так наши предметы не все подойдут приезжим ученикам. Ведь к нам едут студенты Академии СЭКС всем составом», с волнением ответила она, чуть ли не падая в обморок от переизбытка чувств. «Академия сексуальных энергий и контроля связей». Ее ответ прозвучал, словно гром среди ясного неба. Я как сидела, так и осталась сидеть, тупо смотря на девушку. Можно было, конечно, отмахнуться и убедить себя, что это просто совпадение, и среди студентов, что прибудут, не будет тех двух демонов. Но кому от этого станет легче? Это 100% их рук дело, и они едут сюда испоганить мне жизнь. «Мало мне Драйка. Теперь я и вовсе в библиотеке поселюсь. Правда, не факт, что это поможет. Демоны искушений или соблазна обычно могут очаровать кого угодно, даже строгую арчанку. Нужно срочно искать укрытие понадежнее. Вот только времени совсем нет, они будут здесь уже завтра. В свою комнату я чуть ли не летела. Неслась так, что в боку заколола. Неудивительно, что своим загнанным видом чуть не отправила Гошу в обморок. «Что случилось? Что?» — загласил он, а я пыталась отдышаться, сама не понимая, зачем так неслась. А ведь толком и не поела. Напихала себе в рот всего по чуть-чуть и убежала. «Катастрофа!» — выдохнула я, а чертик посерел, хватаясь руками за сердце. «Хоть день может пройти без неприятностей, а за какие грехи мне попалась такая неугомонная хозяйка?» — посетовал он, опускаясь на край кровати и выжидающе смотря на меня. «Что произошло?» «Демоны. Те двое. Я думаю, они завтра будут тут», — выпалила я, падая на кровать и смотря в потолок. В голове было пусто. Ни одной разумной мысли, которая помогла бы мне избежать встречи с демонами. Сбежать из Академии? Наиглупейший вариант из всех возможных. И что меня ждет без образования и без дома? Со смертью родителей я потеряла и дом. Академия дала мне кров и еду, а также даст образование, с которым я смогу найти работу. Если еще и зарекомендую себя как прилежная ученица, то даже искать не придется. На выпускном курсе кто-нибудь обязательно предложит хорошее местечко. Это, конечно, если я все же смогу избежать донорства от Драйка. А смогу ли? Сейчас я уже в это не верю. Учитывая, что на пороге, можно сказать, стоят еще двое, которых я нагло призвала не так давно. Да вроде бы связать нас не получилось, но... Зачем-то же они сюда едут, причем используя настолько радикальный способ. Как же страшно. «Риса, ты расскажешь мне все или нет? Хватит мучить меня!» — заорал мне на ухо чертенок, отчего я чуть с кровати не упала. «Да что рассказывать? Завтра сюда приедут студенты и преподаватели столичной академии СЭКС. Это не может быть обычным совпадением, понимаешь?» — ответила я, а Гоша изумленно округлил глаза. «Это точно они! Они приедут мстить! Они не дадут нам житья! Точно говорю! Точно!» — загласил помощник, а я тут же пожалела, что все ему рассказала. Уж больно остро он всегда воспринимал любую проблему. Гадство! Но я была в такой панике, что мне нужно было хоть с кем-то поделиться этой новостью, сулившей мне огромные проблемы. «Ладно, ничего еще не известно. Будем разбираться со всем по мере появления проблем», — решительно произнесла я. «А пока есть у меня одна идея». «Какая?» — нахмурился чертенок, сразу же успокаиваясь. «Зелье. То, которым мы пользовались пару раз на первом курсе», — напомнила я ему, а Гоша задумчивым взглядом уставился на меня. Но чем больше смотрел, тем, кажется, лучше вспоминал, о каком именно зелье речь. «Нет-нет-нет!» — замотал он головой. «Ты же помнишь, чем последний раз обернулось его использование?» «Я просто переборщила с дозой, вот и все!» — отмахнулась я. «Ты превратилась в Драйка! Чудом его не было в тот день в Академии! Иначе тебя бы точно исключили, если бы обнаружили второго такого!» — возмутился помощник, а я прикусила нижнюю губу, пожевывая ее. Но в первый же раз все прошло нормально. Я лишь немного изменила свою внешность, и все. «Ну как нам это поможет, Риса? Ты же не можешь присутствовать на занятиях под другим обликом. К тебе тут же возникнут вопросы. Этот вариант не подходит. Этим можно баловаться вне учебы. Но смысл?» — нравоучительным тоном произнес он, а я на пару мгновений задумалась. «Ладно, согласна. Тогда надо хотя бы изменить свою внешность вручную. Имени моего они не знают. Видели один раз и то, были очень заняты, чтобы запоминать лицо. Если сделать правильный макияж, то они меня точно не узнают. И волосы. Их можно перекрасить. Стану блондинкой». «Это уже более реально, хотя не уверен, что поможет. Но попробовать стоит. За дело!» — воодушевился чертенок, а я подскочила с кровати. «Что ж, у меня целый вечер, чтобы изменить себя до неузнаваемости. Надеюсь, у меня получится». Утром из комнаты вышла вовсе не блондинка, а мышь со светло-серыми волосами и синяками под глазами. Взглянув на себя перед завтраком в зеркало, Я решила, что макияж не нужен. Лишь вокруг зацелованной шеи повязала платок, маскируя отметины. И сейчас я была сама на себя не похожа. А все Гоша со своими суперумными советами и помощью. Вот кто его просил добавлять магию в состав краски, типа чтобы лучше держалась. Этот чертенок что-то напутал, и мои темные волосы стали не светлыми, а позорного мышиного цвета. Я словно посидела за одну ночь. И ведь держится цвет-то, держится. Да так, что я теперь не могу его смыть ничем. Вся ночь ушла на тщетные попытки. В итоге я ничего не добилась, естественно. Так еще и не спала, теперь выглядя еще хуже, чем могла бы. В общем, перевоплощение удалось на славу. Одногруппники в столовой узнали меня с трудом, а Агнес и вовсе побоялась присесть рядом, издалека узнавая, все ли со мной хорошо. Убедившись в том, что я здорова, она не стала ни о чем больше спрашивать, точно сделав определенные выводы о моих интеллектуальных способностях. И ведь была права. Все пошло кувырком, когда я решила воспользоваться тем древним призывом. До сих пор не могу расхлебать последствия от него, и неизвестно, когда выплыву из этого болота и выплыву ли вообще. После завтрака первым занятием стояла травика, и это был мой самый нелюбимый предмет. И дело не в травах, которые мы изучали, а в том, что моим напарником на нем с самого первого курса был Драйк. Зайдя в аудиторию, я тут же наткнулась на него, оживленно разговаривающего с нашей одногруппницей. Кажется, сегодня он был в еще более приподнятом настроении, чем вчера. Но стоило ему увидеть меня, как он вдруг нахмурился. Честно, подходить после его внимательного, изучающего взгляда и вовсе не хотелось, но пришлось. Приблизившись, я молча села за наш стол, вытаскивая учебники, но рука Драйка неожиданно появилась передо мной. Парень обогнул стол и навис, опираясь о него и невольно заставляя меня поднять голову. — Что с твоими волосами? — процедил он с неким презрением, смотря на новый цвет моих волос. — Покрасилась? — пожала я плечами, на что глаз демона неожиданно дернулся, выдавая с собой крайнюю степень недовольства. — Зачем? Сегодня же верни свой цвет волос! — посмел он приказать мне, на что я удивленно приподняла брови вверх. — С чего бы? — не удержавшись, хмыкнула я. — Ты мой донор. Я не разрешал тебе перекрашиваться. — выдал он, а я обомлела еще больше. Совсем ошалел. — Я пока не твой донор, Драйк, и могу делать все, что захочу, — процедила я. — Уже послезавтра, Риса, ты станешь им, — с угрозой в голосе произнес он. «Поэтому советую тебе начать слушаться меня уже сейчас, если не хочешь проблем», — пригрозил он, а я стиснула пальцами учебник, желая как никогда запустить его в наглую рожу Драйка, возомнившего себя моим хозяином. «Конечно, по факту скоро так и будет, но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы избежать настолько унизительной участи». Надо было что-то ему ответить, съязвить, но я не успела. В аудиторию зашла профессор Ларса, призывая всех к тишине. Драйк сел рядом, еще раз смерив меня хмурым взглядом. Но я его проигнорировала. Бесит. Все желание мне отбил менять цвет. А ведь я планировала покопаться в библиотеке сегодня, чтобы найти что-то, что мне поможет исправить это недоразумение. Но теперь, назло демону, не буду это делать.